«Спустимся», — сказал координатор, возвращаясь. Машина осторожно двинулась вперед, внезапно задрала зад, как будто собиралась перевернуться. Канистра забрянчала, ударяясь о решетку багажника, тормоза предостерегающе зашипели. Координатор включил насос, колеса разбухали на глазах, неровности крутизны сразу же стали ощущаться меньше, вездеход спускался к волнистой пелене облаков. Изнутри ее пробивал грушевидный столб бурого дыма. Он почти не расплывался в воздухе. Извержение длилось несколько десятков секунд. Потом столб дыма с огромной быстротой начал опадать, скрываясь между белыми облаками, пока не исчез в них, всосанный обратно в гигантскую глотку, которая перед этим его выплюнула. Вся долина делилась на два яруса. Верхний, ярко освещенный солнцем, и нижний, далекий, невидимый, затянутый пеленой непроницаемых облаков. Вездеход катился к ним, раскачиваясь и подпрыгивая, прерывисто попискивая тормозами. Лучи низкого солнца еще несколько минут освещали далекие склоны на противоположной стороне, где, вырастая из чащи бурых и фиолетовых зарослей, поблескивали приземистые сооружения с зеркальными поверхностями. Смотреть на них было трудно. Отраженное солнце ослепляло. До слоя белых облаков, казалось, было рукой подать. Границы обрыва, обозначенные на голубом фоне зубчатой линии кустов, осталось высоко позади. Машина шла все медленнее. Стало холодней. В воздухе висела влага. Вездеход катился по отлогому склону. Низкие облака тянулись далеко к бурым, черноватым и серым пятнам, расплывающимся в глубине долины. Впереди что-то слабо, туманно поблескивало, как будто в воздухе был разлит слой маслянистой жидкости. От этого мерцающего сияния отделилась темная точка и направилась навстречу людям. Вездеход шел теперь по ровному месту, такому гладкому, словно оно было искусственно укатано и утрамбовано. Черная точка росла. Люди увидели, что она катилась на круглых колесах. Это был их вездеход, его отражение в какой-то поверхности. Когда изображение стало таким большим, что люди уже почти различали собственные черты, оно начало колебаться и пропало. Через то место, где должно было находиться невидимое зеркало, машина прошла, не встретив никакого препятствия, лишь на мгновение ее залила волна слабого тепла. Одновременно растворилась туманная маслянистая пленка. Под шинами заклюпало. Вездеход въехал в мелкое болотистое озерцо, вернее, в лужу. Там виднелись полосы мутной воды. От нее поднимался слабый и горький чад. Там и тут возвышались бугры более светлой почвы, пропитанной водой. По ним текли ручейки, вливающиеся в лужу. Дальше, по правую сторону, темнели какие-то бесформенные развалины, похожие не столько на остатки стен, сколько на кучи перепачканных помятых тканей, то возносящихся на высоту нескольких метров, то опускающихся к самой поверхности планеты с неправильными пустыми черными отверстиями. Вездеход пробирался между ям. Координатор остановил его около одной из них, подъехал вплотную к глинистому отвалу, вылез из машины и вскарабкался на груду породы. Он наклонился над прямоугольным колодцем. Химик и доктор увидели, как изменилось его лицо, и молча выскочили вслед за ним. Ком глины развалился под ногой доктора, чавкнуло болото. Химик поддержал его и потянул за собой. В яме с отвесными, утрамбованными стенками лежал навзничь обнаженный труп с лицом, залитым водой. Над черным зеркалом воды выступали только мощные грудные мышцы, между которыми торчал детский торс. Трое людей подняли головы, переглянулись и спустились с глинистого бугра. Из рыхлых комьев глины при каждом шаге выдавливалась вода. «На этой планете есть что-нибудь, кроме могил?» — спросил химик. Они растерянно стояли около вездехода, не зная, что делать. Координатор огляделся. Повсюду тянулись неровные ряды глинистых бугров. Чуть дальше справа серели громады руин. Среди них белела какая-то змеистая линия. По другую сторону, за пятнами перекопанной глины, блестела суживающаяся кверху наклонная плоскость, как бы отлитая из пористого металла. От ее основания расходились зубчатые полосы. Вдали, между лениво проплывающих облаков испарений, просвечивало что-то отвесное, черное, похожее на стенку огромного котла, но это впечатление было ненадежным, так как сквозь редкие разрывы тумана или пара проглядывали лишь какие-то контуры, и чувствовалось только, что там стоит что-то огромное, словно вырубленное из целой скалы. Координатор уже садился в машину, когда издалека донесся глубокий, как будто исходящий из недр вздох. Беловатый туман слева разошелся, уступив мощному порыву ветра, который тотчас же принес горький пронзительный запах. Они увидели взметнувшуюся к облакам трубу причудливой формы. Из нее перевернутым водопадом бил коричневый столб 100-метровой, пожалуй, толщины. Он разбрасывал неспокойно волнующееся молоко туч и исчезал. Это длилось, может быть, с минуту. Потом наступила тишина. Снова послышался сдавленный стон. Порыв ветра изменил направление. Тучи упали ниже. От них отделились длинные султаны. Они начали затягивать черную трубу, и вскоре она почти целиком скрылась за ними. Координатор дал знак. Доктор и химик заняли свои места. Вездеход неуклюже закачался на грудах глины и подошел к следующей яме. Она была пуста. В ней стояла только черная вода. Снова послышался далекий приглушенный шум. Облака вспучились, и из вулканической трубы вырвался коричневый гейзер и опять всосался обратно. Люди, поглощенные ездой и непрерывными остановками, обращали все меньше внимания и на эти равномерные изменения, и на кипение туч и дымов внутри котловины. Выше колен, забрызганные грязью, они прыгали в рыхлые насыпи, карабкались по скользким склонам и заглядывали в ямы. Иногда под комком глины, сброшенной чьей-нибудь ногой, всплескивала вода. Они спускались, садились в машину и ехали дальше. Из 18 осмотренных ям в 7 были обнаружены мертвые тела. И удивительное дело, по мере того, как они находили новые трупы, их ужас, отвращение и негодование как будто шли на убыль. Возвращалась способность наблюдать. Они заметили, что чем ближе подъезжал вездеход к колеблющейся стене тумана, то заслонявший, то вновь открывавший черного колосса, тем меньше воды становилось в ямах. Наклонившись над очередным квадратным колодцем, все дно которого занимала сложенная вдвое фигура, они увидели, что она немного отличается от остальных. Следующие две ямы оказались пустыми, а в третьей, совсем уже сухой, всего в нескольких сотнях шагов от лопатообразной наклонной плоскости, на боку лежал непохожий на другие труп с раскинутыми руками. Одна из них была расщепленного самого конца на два толстых отростка. «Что это?» Запинаясь, пробормотал химик, стискивая плечо доктора. «Видишь?» «Вижу. Он какой-то другой, у него нет пальцев». «Может, увечье?» — буркнул координатор. Это прозвучало неубедительно. У последней ямы, перед наклонной плоскостью, они задержались еще раз. Она выглядела совсем свежей. Кусочки глины медленно отваливались от вздрагивающих, оседающих стен. Казалось, из четырехугольной ямы всего мгновение назад вынули грунт огромной лопатой. «О, Господи!» — бледнее прохрипел химик и, едва не свалившись в яму, спрыгнул с насыпи. Доктор заглянул в лицо координатору. «Поможешь мне вылезти?» — спросил он. «Да, что ты собираешься сделать?» Доктор встал на колени, оперся о края ямы и осторожно спустился вниз, стараясь не коснуться ногами развалившейся на дне огромной туши. Он наклонился над ней, инстинктивно задержав дыхание. Сверху казалось, что ниже грудных мышц, сразу под тем местом, где из складок кожи мясистого, разросшегося торса высовывался второй, маленький, в беспомощное тело был воткнут металлический стержень. Вблизи доктор увидел, что они ошибались. Из-под складок кожи выступал похожий на пупок синеватый тонкостенный нарост, а металлическая трубка и изогнутый конец, который терялся, придавленный спиной мертвеца, была введена в этот нарост. Доктор пошевелил ее, сначала осторожно, потом потянул сильнее, наклонился еще ближе и обнаружил, что кончик трубки, просвечивающий сквозь натянутую кожу, соединен с ней непрерывным швом маленьких поблескивающих жемчужинок. С минуту он размышлял, не отрезать ли трубку вместе с наростом. Медленно полез в карман за ножом, все еще ничего не решив, но, выпрямляясь, взглянул прямо в сплюснутое личико, неестественно откинувшееся к стенке колодца, и остолбенел. Там, где у существа, вскрытого им в ракете, находились ноздри, у этого был широко открытый глаз, который, казалось, смотрел на доктора с молчаливым напряжением. Доктор поднял глаза. «Что там?» — услышал он голос координатора, увидел его черную на фоне туч голову и понял, почему они не заметили этого сверху. Головка опиралась о стенку, и чтобы взглянуть на нее прямо, нужно было находиться именно там, где он сейчас стоял. «Помоги мне!» — сказал доктор, встал на цыпочки и крепко ухватился за протянутую руку. Координатор потянул его, химик помог, они рванули его за ворот комбинезона, и он очутился наверху, весь перемазанный глиной. «Мы ничего не понимаем», — сказал он. «Слышите, ничего, ничего», — и добавил тише. «Я вообще не представляю себе ситуации, в которой человек настолько не мог бы ничего, совсем ничего понять». «Что ты нашел?» — спросил химик. «Они действительно отличаются друг от друга», — сказал доктор. «У одних есть пальцы, у других нет. У одних есть нос и нет глаз, у других есть глаз, но нет носа. Один больше и темнее, другие светлее и с более коротким туловищем. Одни... Ну и что из этого?» — нетерпеливо прервал его химик. «Люди тоже бывают разных рас, у них разные черты, цвет кожи. Чего ж здесь непонятного? Тут речь идет о другом. Кто, почему, зачем устраивает эти ужасные бойни?» «Я не совсем уверен, что это бойни», — тихо ответил доктор. Он стоял, опустив голову. Химик смотрел на него ошеломленно. «Что это должно... Что ты...» «Я ничего не знаю», — с усилием сказал доктор. Он механически, совершенно не замечая этого, пытался вытереть платком испачканные глиной руки. «Но одно я знаю», — добавил он, вдруг выпрямляясь. «Я не могу этого объяснить, но разница между ними не похожа на различие рас в пределах одного и того же вида. Слишком важны глаза и нос, зрение и обоняние. На Земле есть муравьи, у которых специализация зашла еще дальше. У одних есть глаза, у других нет. Одни могут летать, другие только ходить. Одни являются кормильцами, другие — воинами. Я должен учить тебя биологии?» Доктор пожал плечами. «Все, что происходит, ты сразу же втискиваешь в готовую, привезенную с Земли схему», — сказал он. «Если какая-то деталь, какой-то факт не укладывается в нее, ты его просто отбрасываешь. Я не могу тебе сейчас этого доказать. Но я знаю... Просто знаю, что это не имеет ничего общего ни с расовыми различиями, ни со специализированной дифференциацией вида. Вы помните тот обломок? Конец трубки иглы, который я нашел при вскрытии? Конечно, мы все подумали, и я тоже, что то существо, ну, хотели убить, а у этого? Нет, все это совсем другое. У него есть нарост. Присоска или нечто в этом роде, и трубка туда просто вставлена, введена внутрь. Так же, как человеку вставляют трубку в дыхательное горло при трахеотомии. Конечно, это не имеет ничего общего с трахеотомией. У него просто нет трахеи. Я не знаю, что это такое. Я ничего не понимаю. Но, во всяком случае, знаю хоть это. Доктор забрался в вездеход и спросил координатора, который обходил машину с другой стороны, чтобы занять свое место. «А что ты скажешь?» «Что нужно ехать дальше», — ответил координатор и взялся за руль. Глава седьмая. Смеркалось. Вездеход по большой дуге объехал наклонное образование. Казалось, что это не искусственное сооружение, а разлившийся по равнине рукав магматической реки. Она скатывалась по склонам с верхнего яруса долины и застыла десятками растрескавшихся оползней каскадов. Волнистая оболочка скрывала нижнюю часть склона, только наверху, где крутизна увеличивалась, из этого мертвого потока торчали голые ребра скал. На противоположной стороне ущелья, с высохшим глинистым дном, высился изрезанный зигзагами трещин, уходящий в тучи горный хребет. Его покрывал, насколько можно было видеть сквозь разрывы облаков, черноватый кожух растительности. В свинцовых сумерках застывшая река с блестящими гребнями неподвижных волн выглядела как огромный ледник. Долина оказалась гораздо обширнее, чем можно было предположить, глядя на нее сверху. Постепенно краски тускнели, формы теряли четкость, словно их заливала вода. Вдали, перед вездеходом, темнели рыжие изломы не то стен, не то скальных склонов, и хаотичное нагромождение обволакивал мягкий свет, хотя солнце было скрыто тучами. Ближе, по обеим сторонам расширяющегося ущелья, правильным дурядьем, стояли огромные мрачные фигуры, похожие на палицы или узкие высокие баллоны. Вездеход подъехал к ним уже в темноте. Координатор включил фары. Колеса перекатывали через пласты застывшего шлака. Его обломки потрескивали, как стекло. Языки света облизывали стены гигантских резервуаров или баллонов, и они вспыхивали ртутным блеском. Последние следы глины исчезали. Вездеход покачивался на плавных неровностях застывшей, как лавы, массы. В углублениях мелкими черными лужами скопилась вода с шумом, разбрызгивающаяся под колесами. На фоне туч тонкой паутиной чернела воздушная галерея, соединявшая два сооружения, отстоящих друг от друга метров на 100. Фары вырывали из тьмы несколько поваленных на бок машин с выпуклыми дырчатыми днищами. Сквозь отверстия виднелись зубцы, с которых свисала какая-то истлевшая ветошь. Машины были брошены давно, металлические плиты уже разъела ржавчина. Воздух пропитался влагой. Порывы ветра приносили приторный смрад и запах гари. Координатор сбросил скорость и свернул к подножью ближайшей палицы. К ней вела гладкая, кое-где выщербленная по краям плита, огороженная с двух сторон наклонными плоскостями со сложной системой канавов. Основание сооружения рассекало черное, как смола, линия. Она расширялась, росла, становилась входом. Цилиндрический свод взмывал вверх, и стена терялась в высоте. Уже невозможно было охватить взглядом всю ее безмерность. Над темной пастью, ведущей в невидимую глубь, выступал складчатый обвисший навес. Казалось, строитель забыл о нем и оставил его в неоконченном, неоформленном виде. Свет фар беспомощно терялся в зияющем провале. В обе стороны разбегались широкие и слегка углубленные желоба. Они уходили вверх огромными спиральными витками. Вездеход почти остановился. Потом начал очень медленно въезжать на тот желоб, который вел вправо. Людей охватила непроницаемая тьма. Только в снопах света над кромками желоба появлялись и исчезали веерообразные растянутые ряды наклонных телескопических мачт. И вдруг над головами заплясали многократно отраженные отблески, и вверху замаячили хороводы беловатых призраков. Координатор зажег широкоугольный прожектор, установленный рядом с рулем, и, задрав его вверх, повернул. Поток света, постепенно слабее, скользнул, как по ступенькам, по белым прямоугольным рамам, которые, появляясь из мрака, вспыхивали костяным блеском и пропадали, ослепительно переливаясь тысячами зеркальных отражений. «Нет, это ничего не даст!» — раздался искаженный громким металлическим эхом замкнутого пространства голос координатора. «Погодите, у нас ведь есть ракеты!» Фары разливали над вездеходом тусклое сияние. Координатор спрыгнул с сиденья. Черной тенью наклонился над краем желоба, звякнул металл, он крикнул «Смотрите вверх!» и подскочил к машине. Почти в тот же момент с пронзительным шипением вспыхнула магнезия, и прозрачный, трепещущий свет мгновенно раздвинул мрак в стороны. Желоб 5-метровой ширины, где оказался вездеход, кончался немного выше. Другой, уходя в глубину прозрачного коридора, точнее шахты. Так круто она набирала высоту. Серебряной трубой она врезалась в скопление сверкающих пузырей, заполнявших, словно бесчисленные ячейки стеклянного улья, пространство под куполом свода. За концентрирующими свет прозрачными, выпуклыми стенками внутри стеклянных ячеек виднелись галереи уродливых скелетов. Это были снежно-белые, почти искрящиеся, осевшие на лопатообразные нижние конечности кости с веером ребер, лучисто выходящих из овально удлиненной костяной пластины, и в каждой такой несомкнутой спереди грудной клетки находился тонкий полунаклонный скелетик, не то птицы, не то обезьяны с беззубым круглым черепом. Бесконечные шпалеры заключенных в стеклянные яйца скелетов белели, взмывая многоэтажными спиралями все дальше и выше. Пузырьки из стенок усиливали и рассеивали свет, так что невозможно было отличить реальные формы от их зеркальных отражений. Через 6 секунд пламя магнезии погасло. В последней желтоватой вспышке блеснули вздутые стеклянные пузыри. И стало тихо. Тихо. И темно. Люди сидели окаменев. Прошла добрая минута, прежде чем они сообразили, что фары горят по-прежнему, и белые столбы света упираются в днище стеклянных сосудов. Координатор подъехал к самому устью шахты. Заскрипели тормоза, машина легко развернулась и встала поперек ската. Прозрачная труба туннеля уходила круто вверх, но, придерживаясь за стены, широко расставленными руками, можно было преодолеть наклон. Координатор вывернул прожектор из шарового гнезда, и 3 человека вошли в шахту, таща за собой нитку кабеля. Пройдя несколько десятков метров, они поняли, что спиральная шахта пронизывает всю внутренность купола. Прозрачные камеры размещались с обеих ее сторон, немного выше вогнутого дна, по которому приходилось идти, сильно наклоняясь вперед. Это было очень утомительно. Но вскоре крутизна туннеля уменьшилась. От каждого сплюснутого по бокам пузыря в туннель высовывалась горловина, закрытая круглой, точно пригнанной к отверстию чечевицеобразной крышкой из подернутого легкой дымкой стекла. В луче прожектора проплывали костяные хороводы. Кости были разной формы. Люди поняли это только через некоторое время, потому что соседние скелеты почти ничем не отличались друг от друга. Чтобы обнаружить разницу, нужно было сравнить экземпляры из отдаленных один от другого участков огромной спирали. По мере продвижения вверх все явственнее смыкались грудные клетки скелетов. Нижние конечности уменьшались, словно поглощаемые разросшиеся костной пластиной. Зато у маленьких уродцев, находившихся внутри, росли головы. Их черепа странно вздувались по бокам, виски становились выпуклее, так что у некоторых было как бы 3 слившихся вместе черепных свода, большой в середине и 2 поменьше выше ушных отверстий. Шагая один за другим, координатор, химик и доктор отмерили 1,5 витка спирали, когда их остановил неожиданный рывок. Кабель прожектора размотался до конца. Доктор хотел идти дальше с фонариком, но координатор настоял на возвращении. От главного туннеля через каждые несколько шагов ответвлялись боковые ходы. Ничего не стоило заблудиться в этом выдутом из стекла лабиринте. На обратном пути они пробовали открыть 1, 2, 3 крышку, но ничего не получилось. Крышки были как будто сплавлены в одно целое со стенками прозрачных ячеек. Днище пузырей тонким слоем покрывала мелкая беловатая пыль. Кое-где в ней виднелись неясные просветы, напоминавшие какие-то непонятные следы или рисунки. Шедший последним доктор на каждом шагу останавливался у выпуклых стенок. Он все еще не мог разобраться, каким образом подвешены скелеты, что их поддерживает. Он хотел заглянуть в один из боковых коридорчиков, но координатор их торопил. Поэтому доктор отказался от дальнейших исследований, тем более, что химик ушел с прожектором вперед, и в темном туннеле можно было рассмотреть только слабо поблескивающие грани сотов. Они спускались все быстрее и, наконец, очутились около вездехода. После застоявшегося, нагретого воздуха, наполнявшего стеклянный туннель, здесь дышалось особенно легко. «Возвращаемся на корабль?» — не то спросил, не то предложил химик. «Нет еще», — ответил координатор. Он развернул машину на месте. Желоб был достаточно широк. Фары огромной дугой прочертили сверкающий мрак. Вездеход спустился по крутому скату и внезапно оказался против входа, который, как длинный низкий экран, освещался последней вспышкой вечерней зари. Загадочные постройки остались далеко позади. Вездеход все медленнее катился по скальному грунту, слабо попискивали тормоза. Немного погодя, машина остановилась в метре от неожиданно открывшегося каменного обрыва. Внизу темнел лабиринт глубоко ушедших в грунт стен, похожих на старинные земные укрепления. Их верхушки торчали на уровне обрыва. Словно с высоты птичьего полета люди заглядывали в черные ущелья улочек и узких, извилистых, с отвесными стенами. В стенах виднелись более темные, откинутые назад, косо нацеленные в небо ряды четырехугольных отверстий с закругленными углами. Каменные силуэты сливались в монолитную массу, которую не освещал ни единый проблеск. Значительно дальше, сквозь мрак, кое-где пробивался тусклый свет, а еще дальше огни густели и, сливаясь в сплошное зарево, заволакивали каменные грани неподвижным, золотистым туманом. Координатор встал и направил прожектор в щель улочки под стеной, на гребне которой остановился вездеход. Сноп света упал на одинокую вертинообразную колонну, торчащую шагах в ста среди разбегающихся дугой стен. По ее бокам искрясь бесшумно стекала вода. Вокруг колонны на треугольных плитах лежали кучки речного песка. Невдалеке, на краю освещенного пространства, валялся перевернутый плоский сосуд. «Это какое-то поселение», — сказал координатор, медленно поворачивая прожектор. От маленькой площади с колодцем расходились расширяющиеся кверху каналы улочек, зажатых скошенными каменными стенами с острыми отвесными выступами, напоминающими носы кораблей. Между выступами темнели четырехугольные дыры. От этого сплошная линия стен становилась похожей на старинное крепостное укрепление. Над отверстиями тянулись черноватые размазанные полосы, как будто из них когда-то вырывалось пламя. Луч прожектора скакал по остроконечным пересечениям стен, падал в черные ямы подвалов, заглядывал в провалы закоулков. «Погаси», — вдруг сказал доктор. Координатор послушно выключил прожектор и только теперь в полной темноте заметил происшедшую вокруг перемену. Сплошное призрачное зарево, заливавшее гребни далеких стен с выделяющимися на его фоне силуэтами каких-то труб, распадалось на отдельные островки, слабело. Его гасила наступающая от центра к периферии волна мрака. Еще некоторое время тлели отдельные столбы, потом они исчезли. Половодье ночи поглощало один пояс каменных ущелий за другим. Наконец пропала последняя полоска света, и ни одна искорка больше не светилась в мертвой тьме. «Они знают о нас», — заговорил химик. «Возможно», — прервал его доктор. «Но почему огни были только там? И вы заметили, как они гасли от центра?» Ему никто не ответил. «На вездеходе нам туда не спуститься. Кто-нибудь должен остаться у машины», — сказал координатор. Химик и доктор промолчали. «Ну, кто?» — спросил координатор. Снова никто не ответил. «Значит, я», — Решил он и взялся за руль. Вездеход с зажженными фарами двигался по кромке стены. Через несколько сотен метров он остановился у ведущей вниз, огражденной каменными откосами лестницы с низкими и узкими ступеньками. «Я останусь здесь», — сказал координатор. «Сколько у нас времени?» — спросил химик. «Сейчас 9. Даю вам час. За это время вы должны вернуться. Возможно, вам будет трудно найти дорогу. Через 40 минут пущу ракету, еще через 10 минут вторую, следующую через 5 минут. Постарайтесь в это время находиться на каком-нибудь возвышении, хотя зарево вы увидите и снизу. Теперь сверим часы». Тишину нарушал только шум ветра. Воздух становился все холоднее. «Монитор брать не стоит. В этой тесноте им все равно не воспользуешься». Координатор невольно понижал голос. «Хватит электрожекторов. Впрочем, речь идет о контакте, но не любой ценой. Это ясно, правда?» Он обращался к доктору. Тот кивнул. Координатор продолжал. «Ночь не самое лучшее время. Может быть, вы только сориентируетесь на местности. Это было бы самым разумным. Мы ведь можем сюда вернуться. Старайтесь держаться вместе, защищать спины друг друга и не лезть ни в какие закоулки. Как долго ты будешь ждать, если...» Химик замялся. Координатор усмехнулся. «До конца. А теперь идите». Химик надел ремень электрожектора на шею, чтобы освободить руки, и фонариком осветил начало лестницы. Доктор уже спускался вниз. Вдруг наверху вспыхнули белые огни. Это координатор освещал дорогу. Стали видны неровности камней, увеличенные, залитые тенями. Химик и доктор зашагали по длинному световому коридору. Через несколько десятков шагов они свернули в боковую улочку. Немного погодя погасло сероватое сияние, серебрившее верхушки стен. Координатор выключил фары. Шаги громко отдавались в тишине. Улочка, зажатая плоскостями стен, рождала короткое и глухое эхо. Доктор и химик, не сговариваясь, подняли левые руки и пошли дальше, касаясь стены. Она была холодной и гладкой, как стекло. Потом доктор зажег фонарик. Шли долго. Миновали улочки, перекрытые камнем, высокие и просторные, как галереи. Проходили под сводами, с которых свисали какие-то бесформенные не то колокола, не то бочки. Заглядывали в обширные пустые залы. В свете фонарей кружилась пыль. По бокам зияли входы в склепы с душным, застоявшимся воздухом. Иногда им казалось, что они чувствуют чье-то присутствие. Тогда они гасили фонари и останавливались, затаив дыхание. Что-то шуршало, шлепало. Звук шагов разбивался на бесформенное эхо, слабел. Слышалось неясное бормотание из колодцев, открывавшихся в каменных нишах. Вместе с затхлыми испарениями доносился бесконечный стон. Доктор и химик шли дальше. У них возникло ощущение, что во мраке снуют какие-то фигуры. Один раз они заметили высунувшееся из бокового переулка бледное в свете фонарика худое личико, изрезанное морщинами, но когда они подбежали к этому месту, там никого не оказалось, только на камнях валялся лоскут тонкой золотистой фольги. Доктор молчал. Он знал, что это путешествие опасное, более того, безумное. В таких условиях ночью целиком на его совести, что координатор пошел на риск, так как время подгоняло. А он упрямее всех добивался попыток установить контакт. Десятки раз доктор повторял себе, что они дойдут только до следующего излома стен, до поперечной улицы и вернутся, и шел дальше. Чем дольше продолжалось путешествие, тем больше оно становилось похожим на кошмарный сон. Химик и доктор жаждали прежде всего света. Фонарики давали только его видимость. Их лучи лишь углубляли окружающий мрак, вырывая из него отдельные, лишенные связи с целым, и потому непонятные фрагменты. Один раз до них донесли шаркающие шаги, совсем близкие, отчетливые. Доктор и химик побежали на звук. Шлепанье резко ускорилось. Улочку наполнил топот. Его рваное эхо билось в тесных стенах. Они неслись зажженными фонарями. Серый отсвет плыл над ними волнистым сводом. Мелькали черные провалы боковых переулков. Наконец они запыхались и прекратили бессмысленную гонку. «Слушай, они нас не заманивают?» — с трудом выдохнул химик. «Чушь!» — сердито цыкнул доктор, водя вокруг фонариком. Они стояли около высохшего каменного колодца. Стены зияли черными провалами. В одном из них мелькнуло плоское личико. Когда пятно света вернулось, отверстие было пустым. Они пошли дальше. О присутствии обитателей селения больше не нужно было догадываться. Оно чувствовалось повсюду, становилось невыносимым. У доктора даже появилась мысль, что лучше нападение, схватка в этом мраке, чем упорное, бессмысленное путешествие, которое никуда не ведет. Он взглянул на часы. Прошло уже почти полчаса. Скоро нужно возвращаться. Химик опередил его на несколько шагов. Проходя мимо черневшего в изломе стен арочного входа, он машинально поднял фонарь. Свет скользнул по веренице стенных ниш и упал на съежившиеся, застывшие голые спины. «Они там!» — крикнул он, инстинктивно отступая. Доктор вошел внутрь. Химик светил сзади. Ноги и фигуры, сбившись в кучу, ужались к стене. В первый момент доктору показалось, что они мертвые. В полосе света заблестели скатывающиеся по спинам водянистые капли. «Эй!» — сказал он тихо, чувствуя, что все это лишено, даже крупицы смысла. Где-то высоко, снаружи, раздался протяжный вибрирующий свист. А каменный свод ударился многоголосый стон. Ни одна скорчившаяся фигура не шевельнулась. Они только стонали тонкими протяжными голосами. Зато на улице началось движение. Слышались звуки отдаленных шагов. Шаги перешли в галоп. Промелькнуло несколько темных силуэтов. Эхо раскатилось еще дальше. Доктор выглянул наружу. Никого. Его беспомощность перешла в яростную злость. Он стоял у арки, погасив фонарик, чтобы лучше слышать. Из темноты накатывался, приближался топот. Идут. Пустынная улица неожиданно наполнилась. Вокруг прыгали горбы. Все забурлило. Слышался шум от ударов больших мягких тел. В глубине проносились огромные крылатые тени. Со всех сторон обрушился царапающий кашель. Несколько голосов надсадно зарыдало. Огромная масса рухнула под ноги химику. Подсекла его. Падая, он в последний момент заметил глядящие прямо на него безглазые личико. Фонарь стукнулся о камни, и стало темно. Химик отчаянно искал его, шаря руками по мостовой, как слепец. «Доктор! Доктор!» — кричал химик, но голос его тонул в хаосе. Вокруг мелькали десятки тел. Огромные туловища с маленькими ручками сталкивались. Он схватил металлический цилиндр фонарика и уже вскочил было на ноги, когда сильный удар бросил его на стену. Откуда-то с высоты разнесся свист. Все на мгновение замерли. Он почувствовал приближающуюся волну тепла, испускаемого нагретыми телами. Что-то его толкнуло. Он закружился, закричал, чувствуя скользкое, отвратительное прикосновение. Внезапно со всех сторон его окружило тяжелое дыхание. Химик нажал кнопку. Фонарик вспыхнул. На несколько секунд перед ним вытянулась изогнутая линия горбатых торсов. Маленькие личики таращились, сморщенные головки покачивались, потом напор сзади усилился, и голые гиганты обрушились на него. Химик крикнул еще раз. Он не услышал собственного голоса. Мокрые, горячие туши стиснули его, сдавили ему ребра, он уже не чувствовал под ногами почвы, он даже не пытался сопротивляться, его куда-то пихали, тащили, его душила сырая вонь, он судорожно стискивал прижатой к груди фонарик, освещавший несколько ближайших существ, которые смотрели на него ошеломленно и старались отодвинуться, но толпа не пускала. Толпа непрерывно выла хриплыми голосами. Маленькие торсы, покрытые словно потом, водянистой жидкостью, прятались во вздутие грудных мышц, окончательно сдавленный. Он еще увидел сквозь чащу переплетенных рук, тел, блеск огня, лицо доктора, мелькнул его разинутый в крике рот. Химик задыхался от тяжелого смрада. Фонарик прыгал у него под подбородком, выхватывая из мрака личики, безглазые, безносые, лишенные ртов, плоские, старчески обвисшие, мокрые. Он чувствовал удары горбов. На мгновение стало свободнее. Потом его снова сдавило, швырнуло задом на стену. Он ударился спиной о маленькую колонну, вцепился в нее, стараясь с ней слиться. Новые волны толкучки отрывали его. Он упирался изо всех сил. Он боролся только, чтобы устоять. Падение означало смерть. Наконец он нащупал какую-то каменную ступеньку. Нет, обломок камня, влез наверх и высоко поднял фонарик. Зрелище было страшное. От стены до стены бушевало море голов. Приближаясь к химику, огромные существа всматривались в него расширенными глазами, пытались отстраниться. Он видел их отчаянные и судорожные усилия, но невозможно было противостоять напору ногой массы, которая с ужасным воем катилась в нижнюю часть улочки, выжимая крайних на стены. Вдруг химик увидел доктора. Потеряв фонарик, он двигался, вернее, плыл в толпе. Его переворачивало, крутило. Он затерялся между возвышающимися над ним гигантскими фигурами. В воздухе развивались какие-то лоскутья. Химик, выставив перед собой электрожектор, как мог, сдерживал напор. Он чувствовал, что у него немеют руки, мокрые, скользкие туши обрушивались на него таранами, отскакивали, неслись дальше, толпа редела. Из мрака вырывались новые группы, фонарь погас, непроницаемая тьма бурлила, хлюпала, стонала, пот заливал ему глаза, он втягивал воздух, обжигающий легкие. И терял сознание. Химик опустился на каменную ступеньку. Оперся спиной о холодные камни, хватая ртом воздух, он уже различал отдельные шаги, шлепающие скачки, хор мучительно воющих голосов удалялся. Опираясь руками о стену, он встал на ватные ноги, хотел позвать доктора, но не мог выдавить ни звука. Вдруг белое зарево вырвало из мрака гребень противоположной стены. Химик не сразу сообразил, что это, наверное, координатор сигналит им ракеты. Он наклонился и начал искать фонарик. У самой поверхности почвы воздух был насыщен отвратительным, невыносимо тошнотворным смрадом. Он выпрямился и услышал далекий крик. Это был голос человека. «Доктор, сюда, сюда!» — заорал он. Голос ответил где-то совсем рядом. Между черными стенами показалась полоса света. Доктор шел быстро, он слегка покачивался, как пьяный. «А, — сказал он, — ты здесь. Хорошо». Он схватил химика за плечо. «Протащили меня немного, но мне удалось забраться в нишу. Потерял фонарь?» «Да». Доктор все еще держал химика за плечо. «Голова кружится», — объяснил он спокойно, чуть-чуть задыхаясь. «Это ничего, сейчас пройдет». «Что это было?» «Шепотом, как бы про себя», — спросил химик. Доктор не ответил. Они оба вслушивались в темноту. Снова в ней шелестели далекие шаги. Она была наполнена шорохами. Несколько раз доносился приглушенный расстоянием стон. Небо над стенами опять полыхнуло, осветив их гребни. Свет дрожал на отвесных гранях и, бледнее, сполз вниз, как мгновенный восход и заход солнца. «Пошли!» — сказали оба одновременно. Если бы координатор не зажигал ракет, им, пожалуй, не удалось бы вернуться до рассвета. Зарево еще дважды разгоняло мрак каменных ущелий, помогая определить правильные направления. По дороге они встретили нескольких беглецов, которые, испугавшись света фонариков, в панике исчезли, а один раз наткнулись на лежащую подножье крутой лестницы уже совсем остывшее тело. Они молча перешагнули через него. Было уже почти 11, когда они и нашли площадь с каменным колодцем. Едва на нее упал луч фонарика, сверху тройной полоской вспыхнули фары. Химик и доктор тяжело взбежали по лестнице к вездеходу и уселись на ступеньках. Координатор выключил фары и молча расхаживал в темноте вокруг машины, ожидая, когда они смогут говорить. Когда они рассказали ему все, он только заметил: «Ну, ладно, хорошо, что это так кончилось. Тут один из них, доктор и химик, не поняли его. Только когда он зажег боковой прожектор и повернул его назад, они вскочили. В нескольких метрах от вездехода неподвижно лежал двутел. Доктор первым оказался рядом с ним. Двутел полулежал ногой, верхняя часть большого торса была приподнята, из щели между грудными мышцами на людей смотрел большой, бледно-голубой глаз, они видели только краешек сплюснутого личика. «Как он сюда попал?» — тихо спросил доктор. «Прибежал снизу за несколько минут до вас. Когда я зажигал ракету, убежал, потом вернулся». «Вернулся?» «На это самое место. Вот так». Он растерянно стоял перед двутелом. Тот дышал тяжело, как после долгого бега. Доктор наклонился, собираясь погладить или похлопать гиганта ладонью. Тот задрожал. На его бледной коже выступили большие водянистые пузыри. «Он нас боится», — тихо сказал доктор и беспомощно добавил. «Что делать?» «Оставить его и ехать уже поздно», — бросил химик. «Никуда мы не поедем. Слушайте», — доктор заколебался. «Знаете что? Посидим». Двутел не шевелился. Если б не мерные движения его дискообразной груди, можно было подумать, что он не живой. По примеру доктора, химик и координатор уселись рядом с ним на каменной плите. Из темноты доносился далекий шум гейзера. Иногда ветер шелестел в невидимых зарослях, раскинувшиеся внизу поселения окутывала непроницаемая ночь. В воздухе время от времени проплывали редкие клочья тумана, четко вырисовывавшийся в отсветах фар силуэт вездехода застыл поодаль, как черная декорация. Минут через 10, когда люди уже начали терять надежду, двутел вдруг стрельнул глазом сквозь щель своего укрытия. Достаточно было неосторожного движения химика, чтобы щель захлопнулась, но на этот раз ненадолго. Наконец гигант выпрямился. Его голова торчала метрах в двух над грунтом, но он был бы еще выше, если бы не наклонялся вперед. Ни координатор, ни химик толком не знали, как доктор этого добился. Он сам потом уверял, что тоже не знает. Во всяком случае, после осторожных похлопываний, ласковых жестов, нашептываний, двутел, уже целиком высунувший свой подвижный торс из внутреннего гнезда, позволил доктору потянуть себя за тоненькую руку к вездеходу. Когда он шел, низ его бесформенного тела преображался. Казалось, он может произвольно выдвигать и втягивать ноги. На самом деле у него просто сокращались мышцы вокруг конечностей, которые сразу же становились отчетливо видны. Маленькая голова двутела свисала вперед и с наивным удивлением смотрела сверху на стоявших в световом конусе людей. «Ну и что теперь?» — поинтересовался химик. «Здесь с ним не столкуешься?» «Как это что?» — ответил доктор. «Возьмем его с собой. У тебя с головой все в порядке?» «Это дало бы нам много», — сказал координатор, «но он весит, пожалуй, с полтонны. И что из этого? Вездеход рассчитан на больше. Ничего себе! На астероид, да еще и груз, это уж больше 300 килограммов, могут лопнуть трессоры». «Да», — сказал доктор, — «тогда не нужно. Пусть уходит». С этими словами он подтолкнул двутело в сторону уходящей вниз лестницы. Огромное существо, когда двутело стоял рядом, и особенно когда на него не падал свет от фар, все время казалось, что у него обрублена голова, и на ее место воткнута другая, чужая, слишком маленькая и плохо, чересчур низко насаженная, вдруг съежился. Его кожу мгновенно покрыли искрящиеся капли водянистой жидкости. «Да нет же, а, черт, я просто пошутил!» — пробормотал доктор. Его товарищи тоже были поражены такой реакцией. Доктору не без труда удалось успокоить эту громадину. Проблему размещения нового пассажира разрешить было нелегко. Координатор выпустил почти весь воздух из шин, так что вездеход едва не сел на камни. Пришлось снять оба задних сиденья и укрепить их на багажнике, а на самый верх этой пирамиды взгромоздить монитор. Но двутел не хотел входить в машину. Доктор похлопывал его, уговаривал, подталкивал, сам садился и выскакивал. И если бы не сопутствующие обстоятельства, это зрелище выглядело бы, вероятно, очень забавно. Был уже 12-й час, а им еще предстояло в темноте, по неровной местности, двигаясь по большей части круто в гору, сделать больше 100 километров. Наконец доктор потерял терпение. Он схватил одну из поднятых рук маленького торса и крикнул: «Подтолкните его сзади!» Химик заколебался, но координатор сильно нажал плечом на горбатую спину двутела. Тот издал скулящий звук и, теряя равновесие, одним скачком очутился в машине. Теперь дело пошло быстро. Координатор подкачал шины, вездеход, хотя и сильно накренился, но мягко двинулся с места. Доктор сел перед новым пассажиром, так как химик предпочел избежать такого соседства, и устроился в довольно неудобном положении, стоя за спиной координатора. Вездеход плавно мчался по длинным гладким каменным плитам. По бокам мелькнула анфилада колонн. Вскоре показалась аллея палец, а еще через несколько минут они добрались до глинистых бугров, окружавших ямы с жутким содержимым. Некоторое время они ехали по густой, отвратительно хлюпающей грязи. Потом нашли отпечатавшиеся в глине следы шин и теперь двигались, почти повторяя свой путь сюда. Выбрасывая из-под колес фонтаны воды и грязи, вездеход ловко лавировал между глинистыми буграми. Далеко в темноте загорелось размазанное световое пятно, оно двигалось им навстречу и увеличивалось с каждой минуты. Вскоре они различили уже 3 отдельных огонька. Координатор не сбавлял скорости, это было их собственное отражение. Двутел начал проявлять беспокойство. Он ерзал, покашливал, втискивался в угол, рискуя перевернуть машину. Доктор пытался успокоить его. Без малейшего результата. Обернувшись, доктор увидел, что бледная фигура стала похожей на закругленную сверху голову сахара. Двутел втянул свой маленький торс и как будто перестал дышать. Только когда их обдало горячей волной и зеркальное отражение исчезло, свидетельство того, что они пересекли загадочную линию, огромный пассажир затих, застыл и не обнаруживал никакого волнения, хотя сейчас с усилием, карабкаясь по склону, который становился все круче, и вездеход сильно качался, буксовал, надутые колеса тяжело терлись о неровности почвы, скорость уменьшилась. Вместо быстрой дроби шин было слышно напряженное пение моторов, несколько раз нос машины опасно задирался вверх, она уж едва ползла. Вдруг колеса начали скользить назад. Осел пласт, слабо скрепленного с основанием грунта. Координатор резко повернул руль, машина остановился. Координатор осторожно развернулся, и вездеход наискось съехал по склону обратно в долину. «Ты куда?» — воскликнул химик. Порывы ночного ветра приносили мелкие капли, хотя дождя еще не было. «Попробуем в другом месте», — громко ответил координатор. Они снова остановились. Пятно света поползло вверх, постепенно слабее. Рассмотреть ничего не удалось. Пришлось подниматься в гору наугад. Скоро наклон стал таким же крутым, как в том месте, где они сползли вниз, но здесь грунт был сухой, и вездеход тянул хорошо, однако всякий раз, когда координатор пытался повернуть к северу, машина начинала грозно задирать капот, почти садясь на задние колеса, и заставляла его ехать с растущим отклонением к западу. Так они тащились довольно долго. Пришлось доползти до вершины склона, расширить небольшую выемку в его гребне, продраться сквозь заросли кустарника. И только тогда координатор взял нужный курс и увеличил скорость. «Половину прошли!» Немного погодя, крикнул доктору химик из-за плеча координатора, внимательно следивший за спидометром. Координатор подумал, что половину еще не проехали. Пытаясь пробиться через холмы, они сделали крюк километров 20. Наклонившись к самому стеклу, он не отрывал глаз от дороги, вернее, от бездорожья, стараясь объезжать большие препятствия, а маленькие пропускать между колесами. Но, несмотря на это, машину бросало, трясло, металлическая канистра грохотала. Временами вездеход подскакивал, а когда он шлепался на грунт, амортизаторы всех четырех колес злобно шипели. Но видимость была неплохая, пока никаких неожиданностей. На границе растворявшихся в сероватой дымке световых полос что-то мелькнуло. Высокая палочка, другая, третья, четвертая. Это показались мачты. Доктор осилился увидеть, окружает ли по-прежнему их верхушки дрожащий воздух. Но было слишком темно. Спокойно мерцали звезды. Огромное существо на заднем сиденье не шевелилось. Только раз, как бы устав сидеть в одной и той же позе, оно заерзало, устраиваясь поудобнее. И это такое человеческое движение странно взволновало доктора. Колеса запрыгали на поперечных бороздах. Вездеход уже спускался по продолговатому, сгорбленному водоразделу. Координатор поехал немного медленнее. За языком известковой осыпи он уже видел следующие борозды. Внезапно слева донесся нарастающий свист. Пронизывающий тупой шум и неясная гигантская масса, сверкнув, пересекла им дорогу. Тормоза вездехода резко заскрежетали. Машину рвануло, пахнуло горьким горячим ветром. Снова и снова надвигался свист. Координатор погасил фары. В темноте, в нескольких шагах от вездехода пролетали как бы смерчи. Высоко в небе одна за другой проносились мерцающие фосфорическим светом гондолы, окруженные невидимыми вращающимися дисками. Поворачивая, они легко накренялись, все под одним и тем же углом. Люди шептом считали 8, 9, 10. После 15-го был перерыв. «Столько мы еще не встречались», — сказал доктор. Послышался какой-то новый, незнакомый звук, гораздо более низкий, и приближался он медленнее. Координатор дал задний ход, вездеход начал пятиться, они поднимались в гору.